Она сожалела лишь об одном — о том, что я не решаюсь покинуть свое жилище и навестить ее. Посудите сами. Куда мне такой развалине? «Вид у тебя вполне крепкий», — подумал Блэк. «Может, просто не хотелось?» «Я вижу, вы с племянницей были очень привязаны друг к другу», — сказал он вслух. «Я нежно любила Мэри. И она, смею думать, отвечала мне тем же», — последовал быстрый ответ. «Видит Бог. Я иной раз бываю придирчива, но Мэри словно и не тяготилась этим. У нее был прелестнейший характер». «Вам жаль было расставаться с ней? Еще бы! Мне страшно ее не хватало, и сейчас не хватает. Но, естественно, я прежде всего думала о ее счастье. Сэр Джон упоминал, что положил вам пособие, чтобы покрыть расходы на вашу теперешнюю компаньонку. Да, он проявил щедрость. А вы, случайно, не знаете, пособие сохранится?» Голос прозвучал пронзительно. Блэк решил, что первое его впечатление о мисс Марш как особе, отнюдь не пренебрегающей деньгами, по-видимому, было правильным. Об этом сэр Джон ничего не говорил. Убежден, что в случае отмены пособия вы получили бы извещение от него самого или от адвоката. Блэк взглянул на руки мисс Марш. Они нервно постукивали по ручкам кресла. «А в прошлом вашей племянницы?» — спросил Блэк. «Нет ничего, чем объяснялось бы самоубийство». У нее сделался испуганный вид. «Что вы имеете в виду? Ну, предыдущую помолвку или неудачный роман? Помилуй бог, нет». «Странно. Она как будто испытала облегчение, когда он разъяснил свой вопрос». «Сэр Джон был первой и единственной любовью Мэри. Видите ли, здесь у меня она вела уединенную жизнь. Вокруг было не очень-то много молодежи. Но и в Лозанне она не искала общества своих сверстников. И не от чрезмерной застенчивости или замкнутого характера, просто ей была свойственна сдержанность». «А школьные подруги у нее были?» «Пока она была маленькой, я занималась с нею сама. Позже, в Лозанне, став постарше, она проучилась несколько семестров в школе, но не жила там, а только посещала школу днем. Мы жили в пансионе неподалеку. Помню, одну-двух девочек они заходили на чай, но близких подруг у нее не было». «У вас есть снимки тех лет?» «Да, несколько штук в одном из альбомов. Хотите посмотреть?» «Да, пожалуй». «Сэр Джон показывал мне кое-какие фотографии, но, по-моему, среди них нет сделанных до брака». Мисс Марш показала на бюро, стоявшее в гостиной, и велела выдвинуть второй ящик и принести ей альбом. Он принес, и она, надев очки, открыла альбом, а Блэк придвинулся к ней вместе со стулом. Они листали альбом, открывая страницу за страницей. Снимков было много, ни один не представлял особого интереса. Леди Фаррен одна, мисс Марш одна, леди Фаррен и мисс Марш с группой других людей, их шале, виды Лозанны. Блэк досмотрел альбом до конца. Разгадка скрывалась не здесь. «Это все, что у вас есть?» — спросил он. — Боюсь, что все. — Хорошенькая девушка, правда? — Такие добрые, карие глаза. — Ужасно. Бедный сэр Джон. Детских фотографий, как я заметил, здесь нет. Только начиная лет с 15. Последовала короткая пауза, затем мисс Марш произнесла. «Да — Да-да, у меня, по-моему... Раньше не было фотоаппарата. У Блэка был тренированный слух. Он с легкостью улавливал фальшь. Мисс Марш солгала. Что она хотела скрыть? «Жаль», — заметил он. «А мне всегда интересно узнавать, детские черты во взрослом лице. Я сам человек семейный. Нам бы с женой без детских альбомов нашего сынишки жизнь была бы не в жизнь. Да, непростительная глупость с моей стороны, не правда ли? — произнесла мисс Марш. Она положила альбом перед собой на стол. У вас, наверное, найдутся портреты, сделанные в ателье? Нет, — отозвалась мисс Марш. А если и были, то куда-то затерялись. При переездах, сами понимаете. Сюда мы переехали, когда Мэри уже исполнилось 15. До этого мы жили в Лозанне. А вы удочерили Мэри? Когда ей было 5 лет, так, кажется, говорил сэр Джон. Да, около 5. Снова минутное замешательство, чуть заметно дрогнувший голос. «А нет ли у вас фотографии родителей, леди Фарн?» «Нет». «Как я понял, ее отец был вашим единственным братом?» «Да, единственным». «Что заставило вас взять к себе племянницу?» «Ее мать умерла, и брат не знал, что с ней делать. Она была болезненным ребенком. Мы с братом решили, что это будет наилучшим выходом из положения. Брат, разумеется, выплачивал вам какую-то сумму за уход за девочкой и ее образование. Ну, естественно, иначе я бы не справилась». И тут мисс Марш совершила оплошность. Не будь этой оплошности, Блэк, вероятно, оставил бы ее в покое. «Вы задаете какие-то странные вопросы, мистер Блэк, не относящиеся к делу», — проговорила она, коротко и суховато рассмеявшись. «Не понимаю, какой интерес представляет для вас пособие, выплачиваемое мне отцом Мэри. Вы хотите знать, почему бедняжка Мэри лишила себя жизни? Этого же хочет ее муж, этого хочу я». «Меня интересует все, имеющее хотя бы отдаленную связь с прошлым леди Фарон», — возразил Блэк. «Видите ли, именно затем меня и нанял сэр Джон. Пожалуй, пора объяснить, что я не близкий друг сэра Джона, а частный детектив». Лицо мисс Марш приобрело серый оттенок. «Куда девалось ее самообладание? Она внезапно превратилась в перепуганную старуху». «Что вы хотите у меня узнать?» — спросила она. «Все», —